О себе в те годы. Все, что вы прочитаете ниже, может быть, и нельзя отнести к жанру рассказа. Я вообще затрудняюсь ответить на вопрос, к какому жанру это можно было бы отнести. Я просто попытался правдиво и по возможности без предубеждения рассказать о некоторых событиях, случившихся несколько лет тому назад. Боюсь, это может показаться скучным тем читателям, которые не питают интереса к моей жизни, жизни моих друзей и веяниям того времени. Тем не менее, я решила опубликовать эти воспоминания, успокаивая себя тем, что подобные опасения неизбежно возникают при издании любого художественного произведения. Наконец, я хотел бы добавить, что сказанное мною о правдивом изложении – не обязательно распространяется и на последовательность в изложении фактов. Только сами факты, в общем, описаны правдиво. Глава первая. Было ясное ноябрьское утро. Спустя долгое время я снова надел неудобную студенческую форму и отправился в университет. У входа я встретился с Нарусе, на котором была такая же точно форма. Нарусе Масакадзу, 1892-1936, впоследствии специалист по французской литературе, профессор университета в городе Фукуока, был одно время участником журнала «Синситё». Я сказал: «Давненько». Он ответил: «Давненько». Мы положили рядом наши квадратные студенческие фуражки и вошли в старое кирпичное здание юридического и литературного факультетов. У входа перед доской объявлений стоял одетый по-японски Мацуока. Мы еще раз обменялись нашими «давненько». Мацуока Юдзуру родился в 1891 году, в то время студент философского факультета, был одно время участником журнала «Синситё». Сначала мы поговорили о нашем журнале «Синситё», который собирались выпустить в ближайшие дни. «Синситё» — первый номер этого журнала, составленный Акутагава, Кикути, Мацуока, Наруса и Куме, вышел в феврале 1916 года. Журнал просуществовал всего год. В нем были впервые провозглашены принципы неореализма и неомастерства. Затем Мацуока рассказал о том, как он после долгого перерыва появился в университете, зашел не то в аудиторию по истории западной философии, не то в какую-то другую, сел и стал ждать. Сколько он не ждал, ни преподаватель, ни студенты не появлялись. Мацуока это показалось странным. Он вышел наружу и спросил у посыльного, в чем дело. Оказалось, он пришел в выходной день. Для такого рассеянного человека, как Мацуока, в этом не было ничего необычного. Ведь это он однажды, намереваясь сесть на трамвай, вышел из дома с 10 сценами в кармане, зашел в табачную лавку и преспокойно сказал: «Один билет туда и обратно». Сцен — 0,01 иены. При нынешней инфляции не употребляется. Тем временем мимо нас промчался похожий на горбуна посыльный, который изо всех сил тряс звонок, извещающий о начале утренних лекций. Первой была лекция ныне покойного Лоуренса. Лоуренс, 1855-1916, англичанин, профессор университета Тодай. Мы распрощались с Мацуока и вместе с Нарусе поднялись на второй этаж. В аудитории уже было полно студентов. Одни читали свои конспекты, другие болтали о разных разностях. Мы заняли стол в углу и начали обсуждать темы рассказов, которые собирались написать для журнала «Синситё». Над нашими головами висела на стене табличка «Курить воспрещается». Но мы беседой вытащили из кармана Сикисима и закурили. Сикисима — марка папирос. Курили не только мы. Другие студенты тоже преспокойно дымили папиросами. В этот момент, держа портфель под мышкой, в аудиторию поспешно вошел Лоуренс. поскольку я уже успел докурить свою Сикисима, даже выбросил окурок, опасаться мне было нечего, и я спокойно раскрыл конспекты. У Нарус